Глава 15. В последующие месяцы он находил прибежище в объятиях медицины. День его начинался в 6 утра с обходов. В 10 пациентов выводили в дворцовые сады для оздоровительных упражнений, в полдень обедали, в 2 наступало свободное время, карты, музыка, маршевый ансамбль для одноруких, настольный теннис для одноногих, театральный кружок для тех, кто восстанавливал речь. В 4 пациенты мылись, в 6 снова ели, в 7 те, кто был достаточно здоров, помогали с уборкой отделения, в 8 сестры гасили свет. Он почти не покидал госпиталь, спал на походной кровати в библиотеке, зачастую ел с пациентами. Это были тихие трапезы, не то что в лимновицах, где еда сопровождалась песнями и шнапсом, но все равно они объединяли присутствующих. А иногда он просто украдкой откусывал от польской колбасы, которую держал в кармане пальто. Работал он, как правило, один. Не прошло и недели, как Циммер, которого больше всего интересовал кабинет с сокровищами герцогини на 3-м этаже дворца, возложил на Люциуша все клинические обязанности. И это, как вскоре понял Люциуш, было к лучшему. Врачей не хватало, и вооруженные силы Австро-Венгерской империи не только выпускали студентов-медиков досрочно и призывали дантистов и ветеринаров на медицинскую службу, но и возвращали в строй пенсионеров вроде Циммера, патологов, специалистов по сравнительной анатомии, которые давно уже сменили белые халаты на фартуки патологоанатомов. Несмотря на прекрасно укомплектованную аптечку, Циммер считал, кажется, что большинство недугов превосходно лечится атропином, настаивал на патентованных снадобьях, о которых никто не слышал, и до сих пор прописывал молочную диету при пневмонии, хотя все приличные учебники, начиная с 1900 года, утверждали, что прописывать надо овсянку. Ему нравилась мантра «смерть – часть жизни». И еще у Циммера было слабое зрение, засаленный монокль, который он то и дело терял, и мухи, на которых он охотился, размахивая своей мухобойкой с ручкой из слоновой кости. Люциуш вскоре понял, что этих мух один лишь Циммер и видел. Вначале, оставшись один, Люциуш испытал головокружительное ощущение, будто он снова попал в лимновицы, снова стал полным профаном. Большинство сестер работали здесь с самого основания реабилитационной клиники и выполняли свои обязанности сноровисто и умело, хотя и с некоторой суровостью. Как и Маргарета, они не стеснялись его поправлять, хотя и не командовали им так явно, не перебивали, не читали проповедей. Но день шел за днем, и Люциуш стал привыкать. Он установил режим сна, еды и упражнений, велел применять терпентинное и эвкалиптовое масло при пневмонии, мазал воспаленные миндалины хлоридом железа. При запоре он прописывал касторовое масло, а при поносе — висмут. Он давал стрихнин пациентам с сердечной недостаточностью, говяжий бульон при кожных инфекциях, морфий от боли и меланхолии. При апатии и ностальгии он полагался на сигареты, если только пациент не страдал кардионеврозом. В ход шли бром, миндальное молоко или бренди, в зависимости от того, что удавалось раздобыть сестрам. Столкнувшись с более сложными случаями, Люциуш разыскивал своего старого профессора. Как правило, тот сидел в позолоченном кабинете и курил табак из трубки, утащенной из кунсткамеры, с чашей из безоарового камня и резным мундштуком, сделанным, по уверению Циммера, из копчика любимого слуги Франца II. «При всем уважении, герр профессор, я бы не стал брать это в рот». Циммер выдувал кольца дыма, пока Люциуш рассказывал ему о пациентах с загадочными приступами боли или паралича. Профессор порой погружался в грезы, иногда Люциуш даже опасался, не случился ли у старика инсульт, Но когда нужно было найти ответ, лицо Циммера озарялось, пальцы принимались нащупывать черепные нервы или скрученные пересечения пирамид продолговатого мозга, и он, словно из воздуха, извлекал точное и красивое объяснение. «Как будто я снова вернулся в лекционный зал», — думал Люциуш, «слушаю стариков, столь одаренных в диагностике и столь беспомощных в лечении». Иногда профессор расспрашивал Люциуша о пациентах, которых тот видел на фронте. Циммер откидывался на спинку кресла, с упоением жевал чубук трубки и складывал руки на животе с видом человека, который только что насладился отменным обедом и готовился к десерту. Несомненно, Люциуш видел какую-нибудь необыкновенную патологию. «Да, была необыкновенная патология, герр профессор. Говорят, встречаются великолепные, изумительные случаи военного невроза. Наши раны головы и позвоночника кажутся в сравнении такими тривиальными, такими скучными». Люциуш смотрел на собственные руки. «Были случаи, герр профессор?» «Да». И он рассказывал ему о пехотинце со скрюченными пальцами ног и перекрученной шеей, о сержанте Чехе, которому казалось, что он ест гниющие трупы, о поваре, который наткнулся на повешенную девушку с проколотым животом. Он не мог заставить себя говорить о Хорвате. Он знал, что Циммера заинтересуют раскачивание взад-вперед, волшебный эффект веронала, но Люциуш не искал научного объяснения и не хотел обсуждать чудеса. Его вера в чудеса привела к тому, что Хорват подвергся анбинден. Ему хотелось узнать, доводилось ли самому Циммеру совершать такие ошибки, терял ли он пациентов, как потом искупал свою вину. Как-то раз он подумал мельком, можно было бы рассказать Циммеру о молодом враче, страдающем от чувства вины и зимних видений. Как этот врач влюбился, это, казалось, спасло его от собственного преступления, но потом потерял женщину, которую любил. Как он до сих пор чувствует ее присутствие каждую минуту. Она наблюдает за ним, призывает к терпению с самыми трудными пациентами, радуется заживающим ранам. Как он скучает по ней, проводит часы досуга, гуляя и гадая, как ему снова начать жить. Вместо этого Люциуш рассказывал, как один пациент потерял правую ногу, которую отрезал сошедший с путей поезд, и из-за этого не мог двигать левой ногой. «Поразительно», — говорил профессор, — «и никакой раны, по крайней мере, видимой». В апреле Люциуш осматривал солдата по фамилии Зимлер с пневмонией, когда внесли нового пациента на носилках, и он был так похож на Йозефа Хорвата, что у Люциуша потемнело в глазах, он испугался, что его стошнит. «Доктор?» Зимлер смотрел на руку Люциуша, в которой дрожал стетоскоп. Он торопливо прижал стетоскоп к груди Зимлера и сжал его плечо. «Дышите», — сказал он. «Так, глубже. Дышите». Новый пациент был австрийцем. Череп его пробило снарядом. Как и Хорват, он, свернувшись, лежал в постели, но веронал ему не помогал. Иногда им удавалось распрямить ему ноги, уговорить сделать несколько шагов, но, как правило, он лишь смотрел перед собой непонимающим взглядом. Солдат не нуждался в срочной помощи. Он пребывал в таком состоянии уже несколько месяцев. Но Люциуш постоянно возвращался к нему в течение дня, снова и снова проверял назначение, сам измерял давление и пульс. Садясь на край постели, он помогал ему есть, кормил с ложки, как Маргарета кормила Хорвата, и водил его, как Маргарета водила Хорвата, по коридорам дворца. В конце концов, сестры положили этому конец. Незадолго до того, как солдата выписали домой, все в том же состоянии, они сказали Люциушу: «Ваши усилия делают вам честь, но кормление, прогулки, занятия речью — это наши обязанности. Врачу нельзя посвящать все время уходу за одним пациентом. Он должен просто отдать распоряжение. Дни становились длиннее, а он все чаще оказывался на Кранхгассе-14. Вначале это происходило почти случайно. Он приходил туда иногда полистать свои старые учебники, перекусить, узнать, есть ли письма. Их не было, но постепенно он почувствовал, как сам разрушает возведенные им же бастионы. Он стал есть вместе с родителями. Несмотря на нехватку продовольствия, они питались хорошо. Продукты покупала на черном рынке Едвига у девушек, которые прогуливались по Нашмаркту с детскими колясками, набитыми свеклой или вязанками чеснока. Иногда еды было мало, иногда им доставалась подгнившая ржаная мука или прогорклое молоко, но по сравнению с остальным городом они чувствовали себя неплохо. Люци уж достаточно знал о голоде, чтобы испытывать чувство вины перед людьми с улицы, которые нападали на продуктовые составы и разоряли их, и, когда мог, приносил шоколад и пралине, контрабандой, привезенные из Варшавы в госпиталь, чтобы поделиться с пациентами. В июне явилась полиция и стала задавать вопросы. Прошел слух, что в Ламбергском дворце подают десерты, в то время как остальной город голодает. Люци уж солгал. «Подарок благодарного пациента», — сказал он им, но они упорствовали, пока он не сообразил, что они хотят получить свою долю. Дома, за столом, никогда не говорили о его кошмарах в первые дни после возвращения, и мать никогда не упоминала свое вмешательство в его военную судьбу. Вместо этого она с любопытством расспрашивала его о буровых вышках Слободы Рунгурски, поскольку ее все больше интересовали сталелитейные заводы в Южной Польше. «Полезно услышать рассказы очевидца», — говорила она, выспрашивая, что он помнит о мостах и железных дорогах. Но Люци уж чувствовал, что самые большие изменения произошли в отце. Майор в отставке Збигнев Кшелевский старался почаще оставаться наедине с сыном, чтобы снова и снова рассказывать ему о кавалерийских атаках, совсем не таких, как те, что довелось наблюдать Люциушу. И когда Люциуш находил в себе смелость задать самый трудный вопрос, снятся ли отцу битвы при Кустоце, видел ли он такое, что не может забыть, отставной майор начинал рассказывать ему духоподъемные истории о героических товарищах, которые, истекая кровью, переползали через груду тел, чтобы пустить по итальянцам последнюю пулю из мушкета. Уже несколько месяцев отец Люциуша отказывался осознать, что его сын служил врачом, а не солдатом. Но когда до Збигнева наконец стало доходить истинное положение вещей, нечто странное начало происходить с Люциушем. Казалось, разговаривая с отцом о военной форме и геральдике, он хотя бы на мгновение мог вернуться в те места, которые оставил. «Правда ли, что немецкие драгуны носят такие же островерхие каски, как и пехотинцы?» — спрашивал отец. «А гвардейские кирасиры больше не носят нагрудник?» Но ведь Люци уж был на востоке, а кирасиры в основном на западе. «А как он оценивает венгерскую кавалерию по сравнению с австрийской и германской?» Особенно отца интересовали уланы, которых Люци уж видел в стычке возле Лимновиц в самом начале. Его уланы! Но как возмутительно, что они теперь не носят кивер! Кивер делает их легкой мишенью для стрелков, отец. Отец всплеснул руками. «Ты думаешь, в наши времена не было стрелков? И без нагрудников?» «Отец, там было -20. Они были в шинелях, как и все». «Ты думаешь, в наши времена не было морозов?» Но ничто не вызывало у отца такого интереса, как те 7 или 8 минут, в течение которых Люци уж удирал от казаков. «Вверх по склону, через леса, а у них были сабли и мушкеты. И то, и другое? Боже милосердный! А седла их видел?» А у них на мундирах были нашиты газыри? Он слышал, что русские их отменили из экономии. Я не видел. Я спасался от погони. На гусарском коне. Да, всадника убили, я взял его коня. Отец поглаживал усы, его глаза сверкали. Поразительно! Прямо взял и вскочил в седло. И все же отца возмущала мысль о храбрых гусарах, обратившихся в бегство. Если бы на них были крылья, казаки бы крепко подумали, прежде чем нападать. Я объяснял тебе преимущество крыльев? Да, отец. Представляешь, какой ужас чувствует тот, кого преследует крылатый всадник с копьем наперевес? Да, ужасный ужас, отец. Именно в этот момент Люциуш увидел во взгляде отца что-то очень похожее на любовь, и майор Кшелевский сделал то, чего на памяти Люциуша не делал никогда. Он протянул руку и нежно коснулся щеки сына. «На гусарском коне! Это значит, что он погиб, а ты выжил. Мой сын пошел врачом, а даже казак не смог догнать тебя». Но больше всего отцу нравилось сидеть с друзьями на крытой террасе, склонившись над военной картой. Никогда он еще не был так занят за все время своей отставки, начиная с 1867 года. Но карта, как вскоре понял Люциуш, была не просто эксцентричным времяпрепровождением ностальгирующих старых солдат, которым нравилось облачаться в новощенные сапоги для верховой езды и парадные шлемы с кисточками. Многие из них все еще занимали армейские должности или у них были такие же ностальгирующие друзья на армейских должностях, и на протяжении долгих часов за игрой в тарок и выпивкой они не говорили ни о чем, кроме войны. Карты, напечатанные в газетах, зачастую оказывались отчаянно неточными и, конечно, подвергались цензуре. Отец же обновлял свою карту по нескольку раз на дню. Проходили месяцы, и Люциуш наблюдал, как маленькие деревянные брусочки, зеленые, синие, красные, желтые и черные, борются за картонные пяди. И пока он позволял отцу рассуждать об устройстве западной системы траншей или о горных сражениях в Италии, его глаза возвращались к одной и той же точке, к левому краю буквы «Т» в слове «Карпаты» и ниже к букве «В» в слове «Надворная». Там крошечная насечка, такая же, как тысячи других, отмечала перепад высоты. Здесь, как будто какое-то волшебство привязывало этот крошечный штрих к далеким горам. Он думал, бои отступят, и железная дорога откроется. Я вернусь и найду ее. Вот тут, в единственном месте, где я еще не искал. Первые 6 месяцев 1917 года российская 7-я армия, голубой брусок размером с его палец, держалась на Коломые, отбрасывая зловещую тень на штрих, отмечавший Лимновицы. В июне, к его ужасу, фигура стала продвигаться дальше. Еще одно наступление, снова под командованием Брусилова. Но потом пришла весть, что русские солдаты, устав от боев, начали дезертировать. К июлю российский брусок отступил к востоку. К августу, даже поздним вечером, он не отбрасывал злосчастные тени, поскольку Карпаты опять были заняты германским черным и австрийским зеленым. Но у него не было никаких шансов попасть в Лимновицы. Осторожно, не желая всполошить Циммера, Люциуш пытался выяснить, возможна ли отправка на восток. Сначала клерк в медицинском штабе вроде бы живо отозвался на его предложение. Легко будет найти ему на замену волонтера, который захочет служить в венских тепличных условиях. Боясь вмешательства матери, Люциу ждал адрес кафе. Потом он месяц ждал новостей, только чтобы узнать, что его перевод не представляется целесообразным. Война в Галиции затихала, солдат постепенно переводили из прифронтовых госпиталей, и даже в Вене врачей уже не хватало. Это подтвердило его худшие опасения. Все лето он наблюдал, как растет численность пациентов. К сентябрю они поступали ежедневно, пришлось открывать отделения на втором и третьем этажах. Потом, в ноябре, большевики захватили Зимний дворец в Петрограде, и между Россией и центральными державами начались мирные переговоры, которые в марте закончились заключением Брест-Литовского соглашения. Ни одно из этих событий не должно было существенно повлиять на неприходящее дело врачевания, если бы, по слухам, официальные источники сообщали гораздо меньшие числа, в российских лагерях не содержалось почти 2 миллиона австро-венгерских пленных, которые теперь должны были вернуться домой. Поток солдат, уже и так возросший к Новому году, превратился в потоп. Они пребывали на поездах, ютясь в ледяных вагонах для скота и на крышах. Платформы на Северном вокзале пришлось превратить в импровизированные госпитали, поскольку на всех не хватало больниц. К тому времени дворец, крышу которого засыпало снегом, перестал быть неврологической клиникой. Казалось, Люциуш вернулся в полевой госпиталь. В дополнение к переломам и ампутациям пациенты привозили с собой малярию и волынскую лихорадку, обморожение, полученное русской зимой, холеру, подхваченную в лагерях. Циммер заболел пневмонией, и Люциуш вместе с сестрами оттаскивал позвякивающее реабилитационное оборудование, чтобы освободить место для дополнительных коек. Они раскладывали тюфяки и одеяла на полу. Когда появились первые случаи тифа, им доставили мобильную станцию дезинсекции и дезинфекции с палаткой и ржавым бойлером и установили ее под платанами на лужайке дворца. «Господи, откуда же столько солдат?» — думал порой Люциуш. Однако он ведь сам видел их миллионное великолепие, когда они маршировали на фронт. Казалось, война сворачивается, подчиняясь какой-то мистической силе тяготения. В течение зимы можно было прямо-таки прочитать события, происходившие в дальних краях, по грязи на брюках и сапогах солдат. Темная затклая земля Бельгии, белая глина доломитовых Альп, сосновые иголки, застрявшие в шерстяных носках тех, кто воевал в Карпатах. Выбившись из сил, он подал прошение в военное министерство, чтобы прислали еще одного врача, умолял эрцгерцогиню, просил мать употребить свое влияние. Но даже мать не могла победить тиф. В конце концов, эрцгерцогиня послала консультанта, который должен был помогать Люциушу каждое второе воскресенье. Это был австриец из Инсбрука, который слушал байки Циммера с плохо скрытым ужасом. Люциушу выдали передвижную бактериологическую лабораторию, чтобы подсчитывать микрофлору в ранах, но не дали эозина, чтобы прокрашивать стекла. У него был теперь рентгеновский аппарат, чтобы облегчить извлечение инородных тел, но в нем вечно не хватало пластинок. Резина назогастральных трубок была старой и потрескавшейся, и мухи хмелели от смеси глюкозы и морфия, которая вытекала на постели пациентов. Каждую неделю кончался фенобарбитал, который использовали от судорог. В марте, когда опять не хватало топлива, они не смогли дождаться весны и срубили на растопку печей платаны. В апреле, в конце измотавшись, он получил записку от матери. Она приглашала его на обед. Записка была послана снарочным, маленьким человечком в ливрее и тирольской шляпе, из-под ленты которой расходились веером перья дрозда. Мать впервые писала ему в клинику. В записке не содержалось никакого объяснения. «Ничего не случилось?» — спросил Люциуш. В руках он держал большой шприц, которым откачивал кровь, медленно собиравшуюся вокруг легкого одного из пациентов. Человечек покачал головой. «Она предупредила, что вы можете задать такой вопрос. Нет, ничего не случилось. Мадам сказала, что просто по вам соскучилась». Это было маловероятно, и мать знала, что он не поверит. Но таким образом она отрезала ему возможность отклонить приглашение. Он не выходил из госпиталя уже 2 недели. На улицах растаял последний снег, между булыжниками мостовой проклюнулись побеги иван-чая и примулы. Небольшая колонна детей из общества военных сирот маршировала по гюртелю под аккомпанемент сурового барабанщика. Воздух был прохладным, порой дуновение приносило запах навоза от вереницы фиакров, праздно стоящих в ожидании пассажиров. Когда он пришел, мать сидела одна за длинным обеденным столом, который семейство привезло с собой при переезде в Вену. На ней было плиссированное платье из бледно-голубого шелка, шея обмотана жемчужным ожерельем в несколько рядов, на руках витые серебряные браслеты. Она не решилась бы выйти из дому в таком виде. Среди толп, одетых в обноски, наряд выглядел бы непатриотично. Осанка воинственная, волосы скручены в тугой узел. Угол стола был уютно накрыт на двоих, тот самый угол, на котором влюбленный Ягеллонский принц вырезал инициалы своей возлюбленной. Так любила хвастаться мать, хотя вся семья знала, что это сделал старший брат Люциуша, Владислав. Он поцеловал ей руку. «А отец?» «На охоте, с Косиновским, герцогом Бельско-Бялским и Котовицким». «Это тот слепой?» «Не совсем слепой, Люциуш. Мама не боится, что он случайно пристрелит отца?» Она улыбнулась, показав безупречные зубы. Самый короткий путь к ее сердцу лежал через насмешки над другими аристократическими семьями. «Нет, если только нам не придется вешать на стену его голову», — сказала она, — «после этих зебу у нас совсем не осталось места». И она кивнула на прилегающую террасу, где красовались ряды трофеев. «Это ибиксы, мама». «Конечно», — она дотронулась до виска, — «мой ученый сын». Она опустила руку. «Ты, должно быть, страшно голоден. Вас же там кормят помоями. Приступим?» Они сели. Спиной он опирался на атласную подушку. Эта деталь не ускользнула от его внимания. Обычно мать хвалила кресла, украшенные резными розочками в стиле рококо, за то, что они не дают гостям устроиться слишком удобно и остаться слишком надолго. «Разговор не будет коротким», — подумал он. Стол был накрыт камчатной скатертью, в вазе стояли белые и желтые тюльпаны. Фарфоровые посуды и хрустальные фужеры располагались так, что мать оказалась во главе стола, а он по ее правую руку. Он сидел спиной к огромному камину. «Камин достаточно велик», — говорила она, — «чтобы зажарить в нем Франца Иосифа, образно выражаясь». Шутка, конечно, но он заметил, что она заменила юбилейную императорскую керамику, которая когда-то гордо украшала каминную полку. Ему открывался вид на окно, ей на всю длину стола и на портреты предков в мехах и доспехах, на колонны желтого мрамора, отделявшие комнату от террасы. Вошла Едвига в черном платье с высоким воротником, в кружевном фартуке, толкая перед собой тележку с их обедом. Голубцы в томатном соусе со сметаной, тарелка с кровяной колбасой, картофель, запеченный с майораном и луком, свиная вырезка с грибной подливой, выложенные рядком вареники с уткой. «О, Боже!» — сказал Люциуш, переводя взгляд на мать. «Вы, кажется, собрали дань со всего города». Он знал, как рискованно делать покупки на черном рынке. Газеты с удовольствием писали об арестах контрабандистов. Даже на кранах Гассе-14 несколько месяцев не видели говядины. Едвига с достоинством присела в реверансе и исчезла за створчатыми дверьми. Обычно она прислуживала во время еды. Мать, видимо, распорядилась оставить их одних. «Ешь, Люцуш», — сказала мать. Пока он ел, она говорила о политике, о гражданской войне в России, о новых международных соглашениях, о сварах в австрийском командовании. Хвалила президента Вильсона и его 14 пунктов, радовалась перспективе независимой Польши. Настоящей независимой Польши с территорией, на которой живут настоящие поляки, со свободным и безопасным выходом к морю, — подхватил Люциуш. — Я знаю. — Это только вопрос времени, — сказала она. — Море! Давненько Польша не мочила ног. С 1795 года. Но Люциуш уже понимал, все это прелюдия к какому-то другому разговору. Мать замолчала, дотронулась до жемчугов на шее. Ее взгляд скользнул по его лицу, по камину, по фарфоровым часам с Ганнибалом и его слонами, висевшими над дальним комодом, по портрету Собесского на стене, в леопардовой накидке и лавровом венке. Она остановила на нем взгляд, будто советуясь, а потом ее глаза снова обратились к Люциушу. У него было такое чувство, словно над ним кружит хищная птица, трепещет крыльями, готовится напасть. «Я думаю, ты должен взять жену». Его нож застыл над вареником. «Жену». Он с трудом проглотил то, что было во рту. «Да, мама, продолжайте». «Дом Габсбургов обречен», — сказала она, — «Люциуш должен это понимать. Будущее уже не за титулом, а за капиталом. Его братья женаты на графинях, его сестра замужем за маркграфом. Все они носители титулов в том мире, который не проживет и года. Она видит будущее. Оно уютно устроилось на мягких диванах в гостиных, чьи хозяева владеют сталелитейными заводами, нефтяными месторождениями и шахтами». Он заставил себя положить в рот еще кусок. «Вы шутите, мама?» «Мой сын считает, что я склонна шутить?» Она не притронулась к еде на своей тарелке. Он видел, что она выжидает. Люциуш с осторожностью перешел в наступление. «Я почти все ночи провожу в госпитале. С возвращением военнопленных все только осложнилось. Едва ли из меня получится преданный муж. Прости», — прервала она. «Здесь кто-то говорил о преданности? Мой сын один из немногих мужчин в Вене, не ставший ни инвалидом, ни дезертиром. Сколько бы времени ты ни уделял жене, она должна быть довольна». Он вглядывался в мать, пытаясь оценить степень ее убежденности. Она улыбалась, хотя улыбка выглядела скорее как оскал. Теперь он понимал, почему для этого разговора потребовалось отсутствие отца. Его отец все еще не расстался с такими иллюзиями, как романтическая любовь. «Это очень неожиданно», — сказал он наконец. «Мне понадобится время, чтобы подумать». «Нет, Люциуш, времени на размышления нет. Мужчины уже возвращаются с фронта. Брачный рынок такой же, как всякий другой. Весьма оборотный рынок, к тому же. Представь, какое влияние на предложение и спрос окажет перемирие». Люциуш откинулся назад и скрестил руки. Над ним мерцали свечи массивного канделябра, сделанного из оленьих рогов. Он посмотрел в окно на квадрат вечернего неба. «Мама весьма прямолинейна». «Мои интересы — твои интересы», — — сказала она, сидя совершенно неподвижно. — Тебе сколько лет? — Мама, право, что за вопрос? Хочется верить, что вы присутствовали при моем рождении. — Я хочу, чтобы ты ответил. — Мама, сколько? Он вздохнул и сдался. — 26. Расскажи мне о девушке, которую ты оставил в Галиции. — Что? Теперь она в первый раз взялась за нож и вилку, перенесла единственный вареник с нагретого блюда на свою тарелку и надрезала его. Из уголка вырвалось крошечное облачко пара. — Я жду, Люциуш. Рассказывай, иначе я решу, что ты извращенец, хотя для этого у тебя недостает куража. Была какая-то девушка. В окне над ее головой стайка скворцов поднялась с соседней крыши, словно вырвавшись из шляпы фокусника. Они взлетели вверх, закрутившись пружиной, прежде чем взорваться широким трепещущим кругом. Он медленно произнес: «Я работал в полковом госпитале, как я много раз вам говорил». «Да-да, конечно». «Там не было девушек». «Ну, конечно, ни единой медсестры. Интересный госпиталь, без сестер». «Там была одна сестра милосердия, из ордена святой Екатерины». На секунду он увидел ее, смеющееся лицо над своим лицом, берег реки, кожа прохладная от воды и теплая от солнца. «Хорошенькая?» «Мама, я удивляюсь вам». «Полька или австрийка?» «Могу я спросить, из какой семьи?» «Люциуш, у тебя покраснели уши». «Никого не было, я же сказал». «Нет? А кому же ты писал все эти письма, которые так старательно разрывал на кусочки? Почему ты все время проверял почту?» Пауза. Нет ответа. Он мог сказать, что писал Фирману или другому товарищу, но они оба знали, что мать победила. «Люциуш». Она наклонилась вперед и положила ладонь на его руку. «Можно я дам тебе материнский совет? Ты дома уже почти 2 года. Если бы она хотела, она написала бы тебе. Если только она грамотная». Дверь позади них открылась, и в нее просунулась голова Едвиги, проверявшей, не надо ли убрать со стола. Мать помахала рукой, прогоняя ее. Скворцы тем временем вернулись. Водоворот, дуга, большая птица. «Не 2 года, — хотелось ему сказать, — всего 14 месяцев. Но это не считая времени, когда он искал ее, переезжая с места на место на поездах». Теперь мать говорила мягче. «Ты ведешь себя так, как будто я против тебя. Но это...» — она сжала его руку. «Это я. Это моя плоть. Ты не можешь вечно прятаться в госпитале. Мы говорим о твоей жизни». Она убрала руку, села прямо, осанка ее по-прежнему была изумительной. Она достала длинную сигарету из серебряного портсигара. Он сказал: «А я-то думал, мы говорили о капитале». «Но я ведь не прошу, чтобы ты женился на прачке. Я составлю меню, ты выберешь блюдо». Возвратившись в свое отделение, Люциуш ждал, что скоро нарочный прибудет с новой депешей. Но Агнешка Кшелевская, как он позже осознал, была куда умнее. Она сказала вслух то, в чем он не мог признаться себе все эти месяцы. «Сколько можно пребывать в трауре? Он объездил половину госпиталей в Северной Галиции в поисках Маргареты. Он сделал все, что мог, разве что лично не отправился в Лимновицы, что без разрешения начальства означало бы дезертирство». Были и другие мысли, которые он гнал от себя, но они неизбежно возвращались. Маргарета, в конце концов, тоже могла бы с ним связаться. Если даже ей нельзя никуда ехать, она знает его имя, умеет писать. Это было бы совсем нетрудно. Медицинская сестра может затеряться в хаосе перемещений. Иное дело лейтенант-медик. Если письма доходили до него в горный полевой госпиталь, тем более письмо дошло бы в Вену. Он писал Фирману, указывая на конверте только имя и полк. Полевая почта не требовала даже марки. Еще неделю он ждал Нарочного от матери, но тщетно. И не по недосмотру. Недосмотров его мать не допускала. Зерно было посеяно, она давала ему время взрасти. К тому же была весна. По всему городу, на бульварах, в парках, он видел солдат, воссоединившихся со своими возлюбленными. Юбки стали немного короче. Он не знал отчего, то ли из-за нехватки ткани, то ли из-за погоды, то ли от легкомыслия, которое охватило всех после стольких трудностей. Но повсюду были открытые щиколотки и шеи. Поскольку все драгоценности были предположительно отданы на военные нужды, девушки стали украшать себя полевыми цветами, собранными в заброшенных садах, продевали их в петлицы, крепили к шляпкам. Теперь, когда его пациентов навещали родные, он видел, как молодые жены заботятся о раненых мужьях и чувствовал укол желания. Безумием было завидовать солдату, парализованному ниже шеи, или тому, кто принужден был надевать жестяную маску, чтобы не пугать собственных детей. Но жены всегда так принаряжались, так прелестно звучал акцент, чешский, славянский, и иногда, когда они благодарили его, они даже протягивали ему руки. Всего на мгновение, и он не подносил их к губам, а просто легко пожимал, принимая их благодарность, как будто в кругу друзей. А иногда он слышал шуршание простыней в углу, вспыхнувшие щеки, возня с юбкой, расстегнутая пуговица на блузке. «Это неважно», — говорил он себе. «Хорошо, что солдаты могут сорвать это мимолетное удовольствие». Но томление в груди было тут как тут. Невозможно было его отрицать. Чтобы справиться со всем этим, с весной, толпами, материнским советом, хорошенькими солдатскими женами, он снова начал совершать прогулки. Мимо дворцов на Ландштрассе, казарм возле Карлсплац, мимо проституток, прохаживающихся по лишенному деревьев рингу, мимо заколоченного здания оперы, мимо статуи Гёте в Императорском парке, по маргариткам, растущим прямо под ногами, к каналу, к собору святого Стефана, к северному вокзалу, смотреть, как прибывают поезда. Однажды поздним апрельским вечером, когда его на несколько часов подменил приходящий консультант, Люциуш обнаружил себя в парке Марии Йозефы возле арсенала и южного вокзала. Почти всю неделю шел дождь, а теперь распогодилось, и парк был запружен семьями, нежными парочками и компаниями солдат, получивших увольнительную. Солдаты флиртовали с гувернантками и с девицами, торгующими всякой мелочью. Он принес с собой пару выпусков военно-медицинского журнала и устроился на скамейке посреди парка, недалеко от пустого фонтана, где Нептун, выбеленный голубиным пометом, вздымался над стаей дельфинов, плывущих по мраморным волнам. Воздух был влажный, небо низкое, цвета вороненой стали. Он пытался читать, но мысли его постоянно возвращались к Маргарете и к предложению матери. И вдруг он услышал взрыв смеха из толпы, собравшейся на аллее за ракитником недалеко от главного входа. Вначале он не обращал внимания на шум. Улицы кишели бродячими артистами, они играли на скрипках и аккордеонах, показывали фокусы. Зачастую это были ветераны, и он приближался к ним с осторожностью, боясь воспоминаний, которые они вызывали. Но гуляющие явно получали от представления гораздо больше удовольствия, чем он от статьи о психозах, вызванных голодом, Поэтому он поднялся и пошел к толпе, собравшейся вокруг шарманщика и медведя. Шарманка стояла на коляске с большими черными колесами, как у дилижанса, с лакированными ободами. Железная ручка была обита плюшем. На крышку шарманки было накинуто покрывало, а корпус расписан блестящими зелеными завитками и ягодами земляники. И еще на нем позолоченным витиеватым шрифтом было выведено имя, неразличимое на расстоянии. Медведь оказался в действительности коренастым человечком, полностью скрытым в настоящей медвежьей шкуре. Только лапы были отрезаны, а руки и ноги танцора продеты в дырки. В этом было что-то первобытное и одновременно ужасное. Большая часть медвежьего черепа была удалена, и кожа натянулась неровно, нос был скособочен, одно ухо выше другого. Все это мучительно напоминало Люциушу перекошенные гримасы пациентов, раненых в лицо. На месте глаз красовались белые ракушки с намалеванными красными зрачками. Танцор выглядывал изо рта медведя, который был широко открыт, а губы были закреплены так, чтобы казалось, будто зверь скалится. Шарманка играла тарантеллу. Медведь кувыркался, крутился и как раз закончил танец с грудастой девицей в ситцевом розовом платье с оборками, когда легкая морось перешла в дождь. По толпе прошел стон. Сначала шарманщик просто получше прикрыл шарманку, а медведь продолжал танцевать. Тут и там с треском открывались зонтики, парочки теснее прижимались друг к другу, женщины накидывали шали на голову. Люциуш засунул журнал под пальто. Потом небо потемнело, как будто что-то огромное проплыло и закрыло солнце, цеппелин или гигантская птица. Дождь перешел в ливень, тарантелла замолкла, шарманщик торопливо укутал шарманку, медведь снял голову с плеч и пошел с ней по кругу собирать дань. Люциуш, который без особых на то оснований считал, что чувствует погоду, не взял с собой зонтика. В конце аллеи была беседка, и он спешил к ней вместе с веселой стайкой фабричных работниц, когда взгляд его вдруг упал на фигуру, проходящую мимо поникших кустов сирени в направлении южного вокзала. Люциуш застыл на месте. Белая блузка, юбка из грубой синей фланели, темно-синяя шаль, золотая памятная лента на запястье. «Уже не в монашеском одеянии», — подумал он, но это была самая неважная загадка из всех. Толпа обтекала его. «Маргарета!» Но она была слишком далеко. Люди кричали и смеялись слишком громко. Он зашагал быстрее, подпрыгнул, перешел на бег, столкнулся с парочкой, которая бежала, пытаясь прикрыться блестевшей от дождя газетой. Еще одно столкновение, на этот раз с мужчиной, который нес на руках собаку. Казалось, что толпа сгущается. Полицейский в черном плаще. Трое молодых людей в котелках, женщина с брыкающимся ребенком. Он проталкивался сквозь них, даже не извиняясь, оставляя за собой маленькие вихри негодования. Она вошла в широкую людскую реку, которая текла из парка к убежищу вокзала. Он следовал за ней. Военно-медицинский журнал теперь служил ему козырьком, защищая от дождя глаза, чтобы не потерять ее из вида. Переходя улицу, Люциуш чуть не распорол живот о декоративный металлический обод фиакра. Возница в пелерине выругался, кнут просвистел совсем близко. Еще одна лошадь, еще один фиакр, скрипучие колеса разбрызгивают воду, еще один крик, телега, автомобиль! Казалось, весь транспорт имперской столицы сговорился преградить ему дорогу. Он снова услышал ржание лошади, уклонился, взметнулась грива. Вокзал был уже прямо перед ним, серо-белая громада. Колонны вздымаются вверх к мраморным рыцарям и грифонам. Высоко в дымке дождя фигура победы. У подножия толпа. Он пробегал глазами платки на головах женщин, разноцветные юбки и блузки. Зонтики закрывались, когда их владельцы входили под крышу аркады. Он потерял ее во второй раз. Все еще прикрываясь журналом, он медленно пробирался вперед, внешне спокойный и собранный, но внутри все бушевало. Чувства были обострены, глаза вбирали в себя все сразу. Люди были везде! Сколько же народу в этом чертовом городе! Сколько расцветок блузок, сколько узоров ситца, сколько фланелевых юбок и лент, сколько шалей и лиц под ними, розовых лиц и серых, и землистых, прочерченных морщинами, немолодых, с тяжелой челюстью, с короткой шеей, с длинной шеей и низким лбом, долихоцефальных и брахицефальных, утомленные лица, надменные лица, сластолюбивые, безразличные, разгоряченные и бледные, блестящие от дождя. И нет. Нигде нет. Он выбрался из толпы и пробежал вдоль аркады, заглядывая внутрь, выглядывая шаль, ленту. Дождь усилился. Кто-то толкнул его в спину. Звонок. Трамвай выпустил пассажиров, и они припустили к сухому укрытию. Он вошел внутрь, прошел по главному вестибюлю. Высокие газовые лампы мигали в своих янтарных шарах. Колонны с каннелюрами поднимались к высоким потолкам. Толпы сновали вверх и вниз по огромным лестницам, которые вели по направлению к путям. Люциуша несло к платформам, и ему пришлось с боем вырываться из потока, одновременно крутя головой, чтобы не пропустить никого вокруг. Его мучили неизбежные вопросы. Почему здесь? Как? Что означает памятная лента, которую носят по мертвым и пропавшим, если только она носит ее не по нему? В нос ударил запах пудры из корзин двух торговок сухими цветами, которые бесцеремонно расселись прямо на ступеньках в своих пышных юбках. Он снова пошел в толпе и вышел наружу. Еще один трамвай, серебристо-блестящий на дожде, с содроганием встал на остановке. И тут он снова увидел ее. Блузка. Золотая лента. Она вышла из аркады и заспешила по дорожке вдоль трамвайных путей к пешеходному туннелю. Юбка колыхалась от быстрой ходьбы знакомым движением. Он вспомнил высокую траву, тропинку в лесу. Так в тот день она удалялась от него, вся в слезах. Он побежал. Мимо клумб, проложенных вдоль тротуара, пустых, если не считать торчащие пни, лавируя между раскрашенными оградительными столбами и пассажирами, высыпавшими из еще одного трамвая. Тоннель был темным, шорох крыльев в стропилах. Воздух тяжелый от запаха шерсти и человеческого дыхания. Выйдя обратно на свет, он увидел ее на дальней стороне кругового перекрестка, все еще вне пределов слышимости. Она сворачивала с бульваров в какую-то улочку. Лицо его горело. Он чувствовал тяжесть лет, месяцев. Видел все, что вернется к нему. Она была уже осязаема, всего в квартале от него, и он уже предвкушал, каково это будет обнять ее, утешить и быть утешенным, поцеловать ее губы, мокрые от воды, как тогда, на берегу реки. Он крикнул, но его зов заглушил свисток поезда. Он наступил в лужу, подвернул ногу, споткнулся, но не упал. Снова выкрикнул ее имя. Но она уже говорила с мужчиной, стоявшим в проеме открытой двери, и вдруг исчезла внутри. У Люциуша была лишь секунда, чтобы охватить взглядом эту боковую улочку, ящики и телеги, порванные навесы над лавочками, балконы с развешанным мокрым бельем. Потом мужчина оторвался от дверного проема и шагнул ему навстречу. Белая рубашка, заплатки на локтях, потрепанная коричневая жилетка, длинные ухоженные усы, гладкий купол головы. Один глаз застывший, контуры радужки расплываются и тонут в молочно-белой мути. Незнакомый акцент, «Что вам нужно?» Но Люц уж смотрел мимо него, на крыльцо. Она стояла там, в безопасности, на третьей ступеньке, под фонарем, который отбрасывал ее тень на противоположную стену. Она сняла шаль, и влажные волосы завивались кольцами вокруг шеи. От блузки шел легкий пар, грудь вздымалась. Теперь было понятно, почему он ошибся. Эти высокие скулы, этот взгляд, этот рот. Дождь стих, маленькая улочка начала оживать. Из окон потянуло чем-то жареным, что-то выкрикивал голос на незнакомом языке. Он снова взглянул на молодую женщину, которая встала между двумя перекрученными кариатидами, охранявшими вход. Она подняла руку, чтобы зачесать назад волосы, лента скользнула по запястью. Всплыло воспоминание о той ночи, когда он гнался за Маргаретой, следуя за серой фигурой в тумане. Та молодая крестьянка с винтовкой в горной долине, как она что-то прокричала, подняла винтовку, прицелилась. «Предостережение», — подумал он, которого он не послушался, снова погнавшись за призраком. Его волосы прилипли к лицу, пальто намокло, он чувствовал, как дождь капает с затылка и стекает между лопатками. «Простите», — пробормотал Люциуш, смущенный тем, как сильна была надежда. Он снова посмотрел на девушку. Как ученый, он понимал, что произошло. Дождь, призрак, таинственная химия памяти. Так магический кристалл возникает из раствора, прежде чем снова исчезнуть в глубине. Он слегка поклонился с тем почтительным видом, какой его учили принимать в детстве при знакомстве с новыми людьми. Учитывая обстоятельства, это выглядело нелепо. Но так было принято в их кругу, а он оставался сыном своей матери.